теперь у меня стоит. Ему, ей справу справили, матери деньги стали посылать. Тоже ведь и он не без матери, с южных краев родиной. А потом раз с товарищами выпил, другой выпил, третий. Да повело, повело, что и домой дорогу забыл. Клементьевна подумала немного и дала всему этому должную оценку. Век по общежитиям. Воля вольная, вино, товарищи, чего ждать хорошего? Ксана у меня плачет, ночами не спит, перед людьми стыдно, домой ехать надо, родители молодых ждут. А у него на уме пьянки да гулянки. Все, чего нажили, пропил. В одной парусинке остался, даже, скажи, рубахи нету, голое тело. Да, потом чего-то сделалось, вот ведь вино-то без просып пить. В лес убежал, спанье из досок сделал, на сосну залез. Поезжай, говорю, девка, домой, сосну не согнуть, и тебе, Алексея, не переделать. Плачет. Уехала бы, говорит тетечка Груня, да его жалко, с голоду помрет. И вот наварит, напарит всего, да в лес Алексея кормить. А Алексей еще изгиляется, на весь лес кричит, «Знать тебя не знаю, ведать не ведаю». Ксана Григорьевна, ангельская душа, и тут его оправдывает. Это, говорит, не он кричит, а болезнь. Помер к осени. Кто, говорит, с сосны пьяный свалился, кто замерз, а кто друзья-товарищи пособили. Иван Мартемьянович, охотник здешний, слыхал, всю ночь, говорит, кто-то в той стороне кричал. Я прожил в Ропше больше недели. По заданию редакции я быстро за 2 дня смастерил очерк о Паве Хаймусове и его бригаде. А все остальное время кружил вокруг Олеши, расспрашивал все новых и новых людей. И люди самые разные, даже такие, которые вовсе не знали его, взахлеб с восторгом говорили о нем, как о своей самой большой знаменитости. 1975 год. Михей и Иринья. Опять не застал я Михея Кирьяновича. Заходил вчера, заходил позавчера, утром, вечером, все нет старика. Да бывает ли он вообще когда дома? А редко бывает, — сказала Ирина Матвеевна. Нас ведь у него сколько? Я Жорновым на шее. Марья, Ульяна руку протягивают. Да ваши Ульяне и Марье самим поди уж за 50. По худому бледному лицу старухи скользнула чуть приметная усмешка. Не слыхал разве, как нони говорят, что и за отец, что и за мать, коли до смерти детей своих не докормят? Вот он и бьется, как рыба об лед. Да ты посиди, скоро уж он будет. Надо быть, к болоту теперь подбирается. Убрел где-то в росоху вершу смотреть. Я мысленно прикинул, до Росохи, лесной речонки, ходу туда и обратно 2,5-3 часа. Старик вернулся с дежурства, по ночам он караулит сельповские склады, не раньше 5-6 утра, а сейчас был 9 час. Да что ж он, так не спавший покатил за рыбой? А привычно ему, сказала Иринья Матвеевна. Век ногами кормится. Охотник. Утреннее солнце, еще мягкое, не жаркое, заливало крыльцо, на котором мы сидели. Крыльцо было старинное, рубленное, некрашенное, чуть ли не единственное во всей деревне, сохранившее свой первозданный вид. И пахучее. Целебные травы и травки развешаны в пучках под навесом. Под стать крыльцу была и сама Ирина Матвеевна, маленькая, утоптавшаяся, усохшая, в старинном старушечьем повойнике и сарафане. Иринья Матвеевна была слепая. По ее словам, глаза она выплакала еще в войну, когда они со стариком получили похоронку на своего единственного сына,